18. Флаг Горденьон сначала делал вид, будто не замечает поведение Цивилиса, и дал ему время до конца раскрыть свои намерения. Когда же перепуганные гонцы принесли ему известие о взятии лагерей, разгроме когорт и изгнании римлян с принадлежавшего батавам острова, Флаг приказал легату Мунию Луперку, возглавлявшему зимние лагеря двух легионов, смотри примечание 52, выступить на врага. Примечание 52. 5 и 15. После ухода в Италию Фабия Валента, командовавшего 5-м легионом, легат 15-го легиона Муни Луперк остался во главе обоих. Конец примечания. Луперк тут же собрал своих легионеров, живших рядом с лагерем убиев и располагавшуюся неподалеку конницу травиров, и переправил все эти силы на остров, придав им еще отряд батавской кавалерии. Эти батавы давно уже решили изменить римлянам, но считали, что принесут своим больше пользы, если перейдут на их сторону прямо на поле боя. Цивилис велел окружить себя значками разбитых когорт, которые внушали бы врагам ужас и напоминали о понесенном только что поражении. Бойцам же Цивилиса о недавно одержанной славной победе. Позади армии Цивилис приказал поставить жен и малых детей, собранных со всего племени, и в их числе свою мать и сестер. Они должны были воодушевлять бойцов на победу и служить им укором в случае поражения. Пение мужчин, вопли женщин громом прокатились по рядам. Легионы и когорты отвечали им слабо, неуверенно. Еще до начала сражения обнажился левый фланг римской армии. Занимавшие его батавские конники перешли к своим, и Цивилис тут же послал их в атаку. Легионеры, хотя и в столь трудном положении, сумели, однако, сохранить строй и не бросить оружие. Зато убии и травиры, составлявшие вспомогательные отряды, самым постыдным образом разбежались по всей округе. Германцы бросились преследовать их, и легионеры получили возможность отступить в лагеря, известные под названием «Старых». Префекта батавской конницы Клавдия Лабиона, соперничавшего с Цивилисом за влияние на соплеменников, увезли в земли фризов. Цивилис понимал, что, убив Лабиона, может навлечь на себя ненависть соплеменников, оставить же его в живых означало сохранить повод для будущих раздоров.